Глава вторая. Взгляд. Всякое мировоззрение начинается с вопроса, что есть мир? Что есть то, что вокруг нас? Что было, когда мира не было? Что будет, когда мир исчезнет? Есть загробная жизнь или нет? Если есть, влияет ли на нее земная жизнь? Но если влияет, то как? Если загробной жизни нет? Или есть, но она никак не связана с земной жизнью? К чему нужно стремиться? Чтобы ответить на поставленные вопросы, нужно составить представление о мире. Люди считают, что мир, данный нам в ощущениях, несомненный. Что мы чувствуем, то есть реальность. Мы находимся в мире, данном нам в ощущениях. Для нас есть только то, что мы тем или иным образом ощущаем. Словосочетание «находиться в мире» есть синоним «ощущать мир». Если ощущения пропадут, окружающий мир для нас исчезнет. На основании полученных ощущений, информации как стройматериала, человек сам творит свой мир, свои образы и мысли. Если человек не имеет исходной информации, например, с рождения отрезан от внешнего мира, ему не из чего создавать свой мир. Ощущения берутся из внешнего мира по 5 каналам, через наши 5 чувств. В наш мозг по нервным волокнам в виде электрических импульсов поступает информация, где расшифровывается в тот или иной образ. Совокупность этих образов мы называем реальностью. Мы уверены, что мир именно такой, каким мы его ощущаем. На чем основана наша уверенность? Ни на чем. В большинстве случаев мы даже не думаем на эту тему, настолько она кажется нам очевидной. Но когда мы смотрим на утюг, нужно понимать, что в мозг по нервам идет не утюг, а набор импульсов, которые мозг расшифровывает в образ утюга. Насколько созданный мозгом образ соответствует тому, что находится вне нас – открытый вопрос. Мы верим, что соответствует, но это лишь вера. Может быть, внешний источник информации именно такой, каким нам рисует его мозг. Но может быть, рисуемый мозгом образ похож на источник не более, чем картинка на мониторе похожа на компьютерную программу. Представим компьютер, генерирующий такие же сигналы, как внешний мир. Теперь подключим его к нервным окончаниям всех наших 5 чувств. По нервам в мозг пойдут точно такие же импульсы, как от внешнего мира, и мозг составит из них образ реальности. Вопрос: как отличить образ, источником которого является внешний мир, от образа, источником которого является компьютер? Если оба источника генерируют аналогичные импульсы, вы не сможете отличить реальный мир от виртуального. На основании сказанного можно утверждать, что наблюдаемый нами мир может быть именно такой, как мы его ощущаем. Но также может быть, что мир совсем не то, что нам рисует мозг, а всего лишь высококачественная иллюзия, картинка на мониторе. Ваше тело, собеседник, стоящий напротив шкаф или висящие в небе звезды – все это возможно, картинка на мониторе. Игра воображения, солипсизм. Может, единственная реальность – это та неведомая сущность, что генерирует информацию, из которой мозг складывает картинку, называемую объективной реальностью, данной нам в ощущениях. Если реальность ощущаемого мира можно усомнить, значит, брать за точку отсчета это нельзя. Нужно то, в существовании чего невозможно сомневаться. Кажется, если мир – сомнительная реальность, то все можно усомнить. Да, все, кроме ощущений и мышления. Неважно, верны наши ощущения об окружающем мире или ошибочны. Важно, что наши ощущения и мышление несомненны. Впервые эту мысль высказал древнегреческий философ Парменид. Мыслить и быть – одно и то же. Далее ее уточнил и развил Декарт. Мыслю – значит существую. Завершил развитие мысли Беркли, сказав, что «бытие – это или то, что воспринимается, или тот, кто воспринимает». Чтобы сомневаться в мышлении, нужно мыслить это сомнение. Из этого следует, что усомнить мышление нельзя. Ощущение в широком смысле – разновидность мышления. Поэтому мышление и ощущение несомненны. Мышление – главная реальность. Все остальное, что мы называем существующим, все объекты, идеи, образы и абстракции – все не самостоятельно. Все они есть следствие мышления, его выражение и продолжение. Без мышления ощущаемый мир исчезнет. Несомненно, на роль точки отсчета найдено – это мышление – структурированная информация. Окружающий мир поставляет в нас информацию, которая структурируется в то, что мы называем мышлением. Наше мышление однажды появилось. Следовательно, до мышления было то, благодаря чему оно появилось. Была причина. Неважно, всегда была причина мышления, или она тоже возникла, и значит, у нее была своя причина. Важно, что всегда что-то существовало. Не удается помыслить момента, когда ничего не было. Если хоть раз ничего не было, ничего и не могло начать быть. Если существование есть, значит оно было всегда. Что было всегда, у того нет начала. У чего нет начала, у того не может быть конца. Если бы существование имело конец, за бесконечное время он должен быть достигнут. Если за бесконечное время конец не достигнут, значит, он не будет достигнут никогда. Существование было всегда и будет всегда, и никогда не сможет перестать быть. Все существующее движется. Нельзя помыслить миг, где все существующее замерло и не движется. Если бы мир застыл на миг, замерли все элементарные частицы, энергия, мысль, воля, желание и вообще все мыслимое и немыслимое. С этого момента ничто не могло бы двинуться. Нельзя допустить, что в полной неподвижности вдруг началось бы движение. Для этого нужна первопричина, находящаяся в движении, которая вызвала бы цепочку следующих движений. Если бы ничто не двигалось, ничто не могло бы сдвинуться. Но раз мы видим, что движение есть, значит движение было всегда. Движение – неотъемлемое состояние существования. Неподвижного существования не может быть. Это утверждение наглядно видно на примере материи. Что есть материя? Движение частиц по алгоритму. Если частицы замрут в поле, материя исчезнет. Я не знаю, что это будет, но это будет не материя. Материя – это движущиеся по алгоритму частицы. Камень существует, пока образующие его частицы движутся. Если они застынут, камень не в прах превратится. Нет, он именно исчезнет. Как на выключенном мониторе исчезнет картинка. Если все существующее движется, значит каждый миг все меняется. Движущиеся с огромной скоростью элементарные частицы, образующие камень, каждый миг меняет свое положение. Камень сейчас и камень миг назад – это два разных камня. Переход из предыдущего состояния в последующее указывает на время. Как нельзя помыслить существование без движения, а движение без изменения, так нельзя помыслить изменение без времени. Время – это чередование состояний, движение. Проведу умозрительный эксперимент. Все существующее застыло. По моей логике, это равносильно исчезло, но не обращаю пока на это внимания. Если движение прекратится, время исчезнет. Представьте, в застывшем мире есть часы. Если они протикают миллионы лет, этот объем времени пройдет для часов. Для застывшего мира пройдет ноль времени. Если существование и движение пребывают вечно, и отрицать это не получается, значит, время тоже пребывает вечно. Вечное существование и движение есть вечное время. Но почему физики говорят, что время появилось в момент Большого взрыва, а до этого его не было? Они говорят, что миг появления времени сравним с вылетевшим из пушки ядром. Пока пушка не стреляла, ядро не летело. Времени не было. С момента выстрела пушки прошло время, а оно идет уже целых 13,7 миллиарда лет. Если нельзя допустить, что до нашего мира ничего не было, потому что из ничего не могло получиться нечто, значит, до Вселенной что-то существовало. Если существовало, значит, двигалось, менялось, переходило из предыдущего состояния в последующее. Это указывает на время. Вне времени только то, что не движется, то есть не существует. Объясняется такая позиция физика тем, что они имеют в виду время Вселенной, а не время вообще. По Эйнштейну время – это физическое свойство пространства. Корни этой идеи в геометрии Лобачевского и взглядах английского математика Клиффорда, по которым материя – не протяженное и неделимое вещество, а искривленное пространство. Чтобы представить кривое пространство, вообразите ровную дорогу, по которой вы идете из точки А в точку Б. Эта дорога у вас занимает час. Быстрее идти вы не можете. Теперь представьте, что случился гигантский провал местности. Дорога теперь по этой местности проходит не по прямой, а опускается в ложбину и потом поднимается. Из точки А в точку Б вы теперь идете больше времени, потому что быстрее, чем ходили, идти не можете. Пространство искривилось, дорога выгнулась и стала физически длиннее, и теперь занимает больше времени. Аналогично и гравитация искривляет пространство, создавая неровную дорогу. Любой объект, свет или небесное тело искривляет свой путь, когда попадает в зону действия гравитации. Гравитация как бы делает вмятину в пространстве. Если бы свет от звезды шел по пространству, в котором нет гравитации, это была бы идеально ровная дорога. Пространство с нулевой кривизной. Но так, как на пути света лежат различные небесные тела, создающие вокруг себя гравитационное поле, которое как выемка на дороге, свет идет по кривой дороге или кривому пространству. Этот образ и передает суть понятия «время-пространство». Позиция физиков покоится на том, что если до Большого взрыва пространства не было, понятие «свойства пространства», то есть времени, тоже не могло быть. Когда появилось пространство, сразу появилось время-пространство или время Вселенной. Это примерно, когда вашего рождения вашего времени не было. Когда вы родились, пошло ваше время. Но это не значит, что до вашего рождения времени не было вообще. Время было, но это было не ваше время. Ваше время началось с вашим рождением. Аналогично и со Вселенной. До ее появления не было времени Вселенной. Или иначе, не было пространства, и, следовательно, не было свойства пространства, времени. Но только время – это самостоятельная величина. Она зависит от пространства так же, как идущий по дороге человек зависит от дороги. Но это не значит, что идущий по дороге человек – это человек-дорога. Это человек и дорога. Если дорога исчезнет, человек останется. То же самое и с пространством. Если оно исчезнет, время останется. До Вселенной было то, что стало причиной появления Вселенной. Я не знаю, что это. Другая Вселенная, которая трансформировалась в нашу, или сила, которая создала Вселенную. Я лишь говорю, что причина появления нашей Вселенной была до Вселенной. Сначала причина была в состоянии нетворения мира. Потом перешла в состояние творения мира. Переход из предыдущего состояния в последующее, из прошлого в будущее указывает, что до нашей Вселенной было существование, движение и время. Если говорить о времени вообще, без привязки ко Вселенной, оно подобно лучу наоборот. Он не имеет начала и летит из бесконечности. Миг настоящего подобен ядру, на котором, как барон Мюнхгаузен, сидит реальность, совершающаяся в данный момент. Существование, движение, время – единая сущность. Одно неотделимо от другого, как стороны треугольника. Нельзя помыслить треугольник, не мысли его углов. Нельзя помыслить существование, одновременно не мысля движение и время.